Верят люди в существование этой короны или нет, не имеет значения. Их сомнения не мешают ее существованию. То же можно сказать и о человеческой ауре. Открытие третьего глаза позволило мне увидеть эту ауру. Глава 7. Открытие третьего глаза. Наступил день моего рождения. На этот день меня освободились от занятий и служб. За завтраком лама Мингер Дундуб сказал мне: «Отдохни хорошенько, Лапсанг, а вечером мы за тобой придем. Как приятно лениво валяться на солнце. Внизу сверкают крыши Паталы. Позади меня переливаются голубые воды Нарбулинга, жемчужного сада, манит покататься на обтянутой кожей лодке». Я с интересом наблюдал, как группа торговцев переправлялась на пароме через Джичу. До чего же быстро пролетел день. Солнце садилось, приближался вечер. Меня привели в комнату, откуда уже не разрешалось выходить. Послышались легкие шаги. Кто-то шел в мягких войлочных сапогах по каменным плитам коридора. В комнату вошли три ламы высокого ранга. Мне наложили на лоб компресс из трав и туго привязали его бинтом. Затем они ушли. Поздно вечером ко мне снова пришли трое, среди них был и лама Мингер Дындуб. Компресс сняли, тщательно вымыли лоб и насухо вытерли. Один лама, настоящий великан, сел сзади и зажал мою голову в своих коленях. Другой открыл коробку и извлек оттуда блестящий стальной инструмент. По форме инструмент напоминал шило, но наконечник его был загнут в форме буквы «Ю» с мелкими зубчиками по краям. Осмотрев внимательно инструмент, лама затем простерилизовал его, сунув наконечник в пламя лампы. «Операция будет очень болезненной», — сказал мой учитель, взяв меня за руки. «К тому же совершенно необходимо, чтобы во время операции ты был в полном сознании. Это будет недолго, поэтому постарайся сидеть неподвижно». Я увидел целый набор разнообразных инструментов и баночек с настойками из трав. «Ну, Лапсанг, мой мальчик», — думал я про себя, — «держись. Все равно ты получишь то, что тебе уготовано. Делать нечего, остается лишь сохранять спокойствие». Лама, державший в руке инструмент, оглядел присутствующих и спросил: «Все готовы? Пора начинать, солнце только что село». Он приставил зубчатый конец инструмента к середине лба и начал вращать ручку. Прошла минута. У меня было такое чувство, будто мое тело протыкает насквозь. Время остановилось. Инструмент прорвал кожу и вошел в мягкие ткани, не вызвав особой боли. Но когда наконечник коснулся кости, я ощутил как бы легкий удар. Монах усилил давление, вращая инструмент, зубчики вгрызались в лобную кость. Боль не была острой, я чувствовал только давление, сопровождающееся тупой болью. Я не шелохнулся, находясь все время под пристальным взглядом ламы Мингера Дандепа. Я предпочел бы испустить дух, чем пошевелиться или закричать. Он верил мне, а я ему. Я знал, он прав, что бы он ни делал, что бы ни говорил. Он внимательно следил за операцией, и только слегка поджатые губы выдавали его волнение. Вдруг послышался треск, кончик инструмента прошел кость. Опытный лама-хирург мгновенно прекратил работу, продолжая крепко держать инструмент за рукоятку. Мой учитель передал ему пробку из твердого дерева, очень чистую и тщательно обработанную на огне и в растительных настойках, что придало ей прочность стали. Эту пробку лама-хирург вставил в U-образный паз инструмента и начал перемещать ее по пазу, пока она не вошла в отверстие, просверленное во лбу. Затем он немного отодвинулся в сторону, чтобы Мингер Дундуб показался рядом с моим лицом, и, по знаку Мингера, стал все глубже и глубже всаживать этот кусочек дерева в мою голову. Вдруг я ощутил странное жжение и покалывание где-то возле переносицы. Я немного расслабился и почувствовал какие-то неизвестные мне запахи, потом запахи пропали, и меня охватило новое чувство, словно легкая упругая вуаль обволакивала мое тело. Внезапно меня ослепила яркая вспышка, и в то же мгновение лама Мингер Дундуб приказал: «Стоп!». Меня пронзила острая боль, казалось, тело горит под струей белого пламени. Затем пламя стало стихать, потухло, на смену ему пришли цветные спирали и горячие клубы дыма. Лама-хирург осторожно извлек инструмент. Во лбу осталась деревянная пробка. «С этой пробкой я проведу здесь около 3 недель, почти в полной темноте. Никто не имеет права посещать меня, кроме 3 лам, которым поручено ежедневно проводить со мной беседы и продолжать мое обучение. До тех пор, пока пробка не будет извлечена, мне будут давать минимальное количество пищи и питья, лишь бы я не умер с голоду. Теперь ты один из нас, Лапсанг, — сказал мой учитель, бинтуя мне голову. До конца своих дней ты будешь видеть людей такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они стараются казаться. Было довольно странно видеть трех лам, купающихся в золотом пламени. Только позже я понял, что золотая аура была результатом чистоты и святости их жизни и что у большинства людей аура совсем другого цвета. Когда новообретенное чувство развилось во мне под строгим наблюдением и руководством лам, я стал различать другие цветовые оттенки в самой глубине ауры. Впоследствии я научился диагностировать состояние здоровья человека по цвету и интенсивности его ауры.